Пуаро минуту-другую задумчиво глядел на полковника. «Да», — сказал он, — «я так и думал, что вы придерживаетесь такой точки зрения. Ну что ж, полковник, у меня больше нет вопросов. Скажите, а вы не помните ничего такого, что показалось бы вам прошлой ночью подозрительным или, скажем так, кажется вам подозрительным теперь, ретроспективно? Ну, хоть сущий пустяк». Полковник Арбетнот задумался. «Нет. Ничего». «Вот разве...» И он замялся. «Пожалуйста, продолжайте, умоляю вас». «Ну, это же абсолютная чепуха», — сказал полковник неохотно. «Но раз уж вы сказали, хоть сущий пустяк...» «Да-да, продолжайте». «Да нет, это действительно пустяк. Но раз уж вас так интересуют пустяки, скажу. Возвращаясь к себе, я заметил, что дверь купе через одно от моего...» «Да вы знаете последняя дверь по коридору». «Знаю, дверь купе номер 16. «Так вот, эта дверь была неплотно прикрыта, и сквозь щель украдкой выглядывал какой-то человек. Увидев меня, он тут же захлопнул дверь. Конечно, это абсолютная чепуха, но меня это удивило. Я хочу сказать, все открывают дверь и высовывают голову, когда им нужно выглянуть в коридор. Но он делал это украдкой, как будто не хотел, чтобы его заметили. Поэтому я и обратил на него внимание». «Да», — сказал Пуаро неуверенно. «Ну, я же вам говорил, это абсолютная чепуха», — засмущался Арбетнот. «Вы знаете, раннее утро, тишина. И мне почудилось что-то зловещее в этом. Настоящая сцена из детективного романа. Впрочем, все это ерунда». Он встал. «Что ж, если я вам больше не нужен...» «Благодарю вас, полковник, у меня все». Полковник ушел не сразу. Он явно перестал гневаться на паршивого французишку, посмевшего допрашивать британца. «Так вот, что касается мисс Дебенхэм», — сказал он неловко, — «можете мне поверить, она тут ни при чем. Она настоящая госпожа». Полковник вспыхнул и ушел. «Что значит «настоящая госпожа»?» — полюбопытствовал доктор Константин. «Это значит, — объяснил Пуаро, — что отец и братья мисс Дебенхэм обучались в тех же школах, что и полковник». «Только и всего?» — доктор Константин был явно разочарован. «Значит, это не имеет никакого отношения к преступлению?» «Ни малейшего», — сказал Пуаро. Он ушел в свои мысли. Руки его машинально постукивали по столу. Полковник Арбетнот курит трубку. Вдруг вырвалось у него. «В купе Рэтчета я нашел ёршик для трубки. А мистер Рэтчет курил только сигары». «И вы думаете, пока...» Он один признался, что курит трубку. И он знал полковника Армстронга понаслышке, и не исключено, что знал его лично, хотя и отрицает это. «Значит, вы считаете возможным?» Пуаро затряс головой. «Нет, нет, это невозможно, никак невозможно, чтобы добропорядочный, недалекий, прямолинейный англичанин 12 раз кряду вонзил в своего врага нож. Неужели вы, мой друг, не чувствуете, насколько это неправдоподобно? «Это все психологические выкрутасы», — сказал мсье Бук. «Психологию надо уважать. У нашего преступления свой почерк. И это никоим образом не почерк полковника Арбетнота». «А теперь», — сказал Пуаро, — «допросим следующего свидетеля». На этот раз мсье Бук не стал называть итальянца, но он хотел, чтобы вызвали именно его.